Дома все обстояло благополучно. В его отсутствии не случилось ничего нового. Дора отдохнула и успокоилась. Следы побоев на ее лице стали меньше заметны. «Животное» вырвалось у Джимми, когда Дора в немногих словах, но красочно описала метод обращения Тодда с упрямыми женщинами, не соглашающимися исполнять его приказы. «Могло быть много хуже», — спокойно сказала Дора. «Он мог влюбиться в меня, и это имело бы роковое последствие для него и для меня, потому что я убила бы его. Вы ничего более не слышали о нем?» «Нет, абсолютно ничего». «И не услышите», — решительно заявила она. «Тот необыкновенный преступник. Он умный актер, великолепный стратег. У него с дюжины убежищ, где он может скрыться или, в крайнем случае, изменить свою наружность». «Вы знаете эти убежища?» Она подумала, потом сказала: «Да, некоторые знаю. Но не спрашивайте меня, я забочусь не о нем, а о себе. Думаю, вы его изловите и без моей помощи. Я не хочу быть ответственной за его поимку. Разве если он... Вы хотите дать ему возможность скрыться с миллионом Рекса?» К его удивлению, девушка рассмеялась. «Миллион Рекса не находится больше в руках Кьюпи». «У кого же?» — спросил Джимми. «У Рекса», — ответила девушка. Глава 37. Тодд Хейден, купив на углу газету, вошел в фешенебельный ресторан и заказал себе изысканный обед. Никто из прочитавших в вечерней газете описание Тодда не узнал бы его в этом изящном прожигателе жизни. Да и мудрено было. Газета говорила: лет 30, с сидеющими висками, выбритым начисто лицом и квадратным подбородком. Подбрив свои густые брови до тонкой линии, оставив крохотные усики щеткой над верхней губой, Тодд слегка подкрасил волосы. Все это меняло тип его лица до неузнаваемости. Прочтя в газете свои собственные приметы и лениво швырнув ее под стол, Тодд пообедал и вышел из ресторана. «Поезжайте по Бонд-стрит и не останавливайтесь, пока я не скажу вам», — приказал он шоферу. Там находилось одно из убежищ Тодда. Но уже издали зоркие глаза его заметили нескольких людей по виду случайных фланеров. Но тот знал, что это переодетые агенты. Он улыбнулся и не остановил такси. Значит, Дора выдала его. Он даже не почувствовал злобы против нее. Чтобы помешать ей открыть его тайное убежище, он покушался убить ее в квартире Джимми. Она осталась невредимой и в отместку, наверное, выдала его. Проехав по Оксфорд-стрит, он снова увидел дежурящих агентов у дверей его второй квартиры. Очевидно, дело было серьезнее, чем он думал. Приказав шоферу такси вернуться почти к тому месту, где он его нанял, Тодд вышел, расплатился и повернул в одну из боковых улиц. Там он прошел несколько дворов и очутился у дверей гаража. В гараже он быстро переоделся в старую зеленую ливрею шофера, взял кое-какие нужные ему вещи. Потом он сел в машину, его личную собственность, на которую у него был вполне законный документ и разрешение управлять ею, и выехал из гаража. Будучи уверен, что у него хватит бензина, тот пустился в намеченное путешествие за город. Дорога пошла вдоль реки, здесь уже редко попадались дома. Доехав до группы деревьев, тот укрыл автомобиль в их тени, потушил фонари. Потом он снял ливрею и, бросив ее на сиденье, остался в облегающей тело черной куртке. Осмотрев револьвер с сунул его за пояс. Оглянувшись, он спустился к реке и пошел вдоль берега. Днем он уже побывал здесь и изучил расположение баржи и местные условия.